Глава 4. «За мной!» — махнул рукой старик, и, не став ждать, двинулся в сторону. Я поспешил вслед за ним. Мы шли по длинному коридору, чьи стены, сложенные из темного отполированного временем камня, поглощали звук наших шагов, пока у меня в голове внезапно не щелкнула эта неправильность. «А как?» «Пространственная магия», — пренебрежительно фыркнул он, перебив меня. «Или неужели ты правда думал, что все архимаги, которые чаще всего весьма пожилые, живут в многоуровневых башнях, чтобы каждый день ходить по лестницам вверх-вниз? Просто у башни оптимальная конструкция для нанесения защитных и пространственных плетений. Ну и традиции? Куда без них? Впрочем, на последнее мне плевать. Если бы оптимальной формой был шар, в нем бы я и жил. В конце концов, очень часто истинная сущность вещей скрыта от поверхностного взгляда. Ведь совсем не важно, как твой дом выглядит снаружи. Куда важнее, каков он внутри». На что я лишь уважительно кивнул. И вправду, весьма логично. «Запомни, парень. Башня — это не просто дом. Башня — это основа силы любого мага. Не в том смысле, что без башни маг ни на что не способен. Совсем нет. Просто подобные башни помогают магу нарастить свою мощь. Ведь строятся они совсем не на любом месте. Их строят на так называемых драконьих венах. Или их еще зовут лилиниями. По ним течет магия нашего мира. Например, моя башня досталась мне еще от моего учителя. А он построил ее на пересечении сразу 5 драконьих вен. 5 сияющих рек силы, сливающихся в один ослепительный родник под нашими ногами. Таких мест по всему миру единицы. Впрочем, я могу и ошибаться. Нормальные маги особо не стремятся сообщать о потенциальной мощи своего дома. Исключение разве что всякие аристократишки, кичащиеся своим положением. Вот те любят прихвастнуть». Кроу едва уловимо скривился, выдав свое отвращение. «Но не стоит думать, что если нашел такое место, то сразу же станешь невероятно могущественным магом. Пусть такой слух и ходит, но все это чушь собачья. Драконьи вены всего лишь помогают быстрее восполнять свой запас маны, а значит, куда чаще проводить тренировки по магии, что, в свою очередь, помогает раскачивать твой резерв и со временем увеличивать его объем. Ну и, разумеется, вены позволяют подпитывать стационарные защитные плетения. Так что запомни, сражаться с магом один на один в его же доме — сущее безумие. У него практически бесконечный источник магии под ногами». «Но это все равно не делает его бессмертным, верно?» — ухмыльнулся я. «Верно. А ты не так глуп, как можно было подумать. Сотни магов погибли прямо в своих домах и ничего не смогли сделать. Чистая мана — ничто. Нужно еще уметь ее правильно использовать. Иначе тебя просто задавят количеством или умением. Именно поэтому каждая башня мага буквально покрыта защитными плетениями как раз на такой случай. А учитывая, что даже после смерти мага эти плетения все еще продолжают подпитываться от драконьих вен... Ну, ты сам все понимаешь. Каждая башня является, по сути, своей одной смертоносной ловушкой для любого гостя. Именно поэтому по миру и разбросано множество древних башен, чьи хозяева уже давно почили, но которые все равно никто не в силах себе присвоить. Хотя уж поверь, даже за место с пересечением двух вен идет большая грызня. Без владения такой землей ни одна семья не имеет права стать полноценным магическим родом. «Но я не слышал, чтобы магические рода жили в башнях», — нахмурился я. «Обычно это какие-то обычные поместья». «Верно. Башни обычно себе строят одиночки. Уж поверь, единицы владеют пространственной магией на том же уровне, что и я. Да, ее все равно используют, но куда в меньших масштабах. К тому же аристократы привыкли к комфорту. Им нужно больше места. Так что они строят свои родовые поместья, под которыми и проходят вены. Вот только из-за увеличения площади защита тоже неизбежно ослабевает. Но это их выбор. И мне, честно говоря, на них плевать», — отмахнулся старик. «Просто запомни. Если ты слаб, но все же каким-то чудом сумел найти скрытое от других место пересечения вен, просто продай его. За любую цену, что тебе предложат. Наш мир не для слабаков. Тебе просто не дадут времени, чтобы укрепиться, и уничтожат. Сотрут в пыль, не оставив и воспоминания. Именно поэтому такими местами владеют либо многочисленные рода магов, либо архимаги, что и в одиночку способны защитить свою собственность». «Понимаю», — задумчиво кивнул в ответ. «Но как вообще обнаружить эти вены?» «А как ты плетение видишь? Не тупи, ученик. Принцип тот же. Просто надо сконцентрироваться сильнее». «Но если любой маг может их увидеть, почему каждый не найдет себе такое место? Надо всего лишь идти вдоль линии, пока не найдешь пересечения. Да и увидеть количество таких пересечений у противника тоже легко. Или же тут явно есть какой-то подвох?» «А вот это уже был верный вопрос. Ты не так глуп. Разумеется, есть подвох», — хохотнул старик. «Ты ведь в своем теле все свои вены тоже не видишь. Лишь в тех местах, где они максимально близко к тонкой коже. Вот и тут тот же принцип. Не зря их венами и назвали. Большая их часть находится глубоко под землей. Лишь в некоторых местах произвольно они поднимаются наверх. И еще меньше мест, где они не только поднялись, но и пересеклись. Причем, если ты ничего не увидел сегодня в одном месте, это не значит, что и завтра там ничего не будет. И наоборот. Чтобы закрепить такую вену у поверхности, нужно провести определенный ритуал. Своего рода якорь, вбитый в плоть мира. Лишь тогда она вновь не погрузится в глубины земли. В теории даже есть шанс, что вместе, где ты уже закрепил одну линию, поднимется еще одна, а затем еще. Но шанс на это исчезающе мал. Да и не будешь ты каждый час вглядываться себе под ноги, чтобы это заметить. Куда проще заработать и купить такую землю у везунчика, либо отнять силой. Но тут уж сам будешь решать, когда тебе это понадобится. Сейчас же ты мой ученик и будешь жить в моей башне, где проблем с восполнением маны нет. Так что готовься. И ты прямо сейчас все и прочувствуешь на себя». Произнеся это, он остановился перед массивной, лишенной каких-либо украшений дверью из темного дуба. Мы, наконец, дошли до нужного места, и старик распахнул перед собой дверь. Это был огромный просторный зал, высокий, с куполообразным потолком, с которого струился мягкий рассеянный свет, не имеющий видимого источника. Он явно предназначался для тренировок магии, но в то же время тут было невероятно чисто, будто тут никто никогда и не тренировался. «Начинай!» — неспешной уверенной походкой вышел в самый центр старик. «Атакуй меня всем, чем умеешь! Используй все! И не сдерживайся! Все равно даже поцарапать меня не сможешь!» «Ха! Смешная шутка — поцарапать архимага!» Провести ночь с королевой — то более реалистичная задача. И все же я хотя бы попытаюсь его задеть. Значит, сам себя уважать перестану. Погнали! Сперва выпускаю несколько простейших огненных шаров, чтобы прощупать оборону противника. Ожидаемо, все они разбиваются о едва заметную пленку щита, возникшую перед Кроу. А сам он даже не сдвинулся с места, продолжая смотреть на меня насмешливым взглядом. Я продолжил прощупывать его, отправляя плетение за плетением вперед, но итог был очевиден. Барьер блокировал любую мою атаку. Тогда я решился на эксперимент. Давно думал об этом, но откладывал. А сейчас, видимо, самое время. Я выпустил наружу свои нити из пальцев, а потом резко стал закручивать их вместе, стараясь сформировать нечто вроде сверла. Получилось, конечно, кривенько, но общий принцип был соблюден. И сразу же, как закончил, я ударил этим самым сверлом по барьеру, начав вращать его с максимально возможной для меня скоростью. Раздался пронзительный, скрежещущий визг, будто стекло режут алмазом. И от места удара на барьере архимага даже появилась паутинка трещин. Но и все на этом. Пробить я его все равно не смог. Ну, разве что если бы продержал свою атаку еще часик. «Стихийные преобразования довольно типичны для самоучки. А вот это было интересно. Весьма нетипичное использование нити маны. Да и сами нити, смотрю, у тебя весьма необычные. Обычно их используют для управления марионетками, а не для прямой атаки. Но мне понравился твой вариант. Все равно бесполезно, конечно. Но это уже что-то», — наконец проявил эмоции Кроу. «Впрочем, это еще явно не все, на что ты способен. Я вижу нить связи с фамильяром. Пусть он тоже вступает в дело. Хочу посмотреть на всю твою силу. А фамильяр — это тоже часть ее». Шира тут же во вспышке света появился на моем плече, услышав речь архимага. «Без шансов. Но выложусь по полной», — торопливо шепнул он мне на ухо, после чего бросился в бой. Бельчонок выпускал небольшие ослепительно-белые жгучие лучи света, что сталкивались с барьером. Я же продолжал атаковать своими плетениями. Огонь, воздух, вода, земля, молния. Калейдоскоп стихии бушевал в зале, окрашивая пространство в цвета разрушения. Я перепробовал все, что только мог. У барьера не было слабости ни перед одной из этих стихий. И так продолжалось до тех пор, пока я резко не почувствовал слабость в своем теле. Маны больше не осталось. «Ладно, закончили», — хлопнул в ладоши Кроу, и разошедшаяся по сторонам теплая живительная волна магии резко наполнила меня бодростью, заодно бесследно убрав все подпалины со стен комнаты. «Как я и ожидал, все довольно стандартно. Впрочем, не во всем. Некоторые плетения явно были самодельными, основанными на каких-то других, или измененными. Это уже хороший знак. Я бы даже сказал, очень хороший. Сейчас мало кто из магов способен не просто тупо изучать плетения, но и модифицировать их или даже создавать новые. Эти идиоты думают, что в этом нет смысла. Ведь все возможные плетения уже давно придуманы. Идиоты! Магия безгранична. У нее нет преград и ограничений. Если даже существует непробиваемый барьер, всегда можно создать плетение, что сможет его пробить». «Вопрос только в количестве маны, необходимой для этого», — с долей горечи покачал я головой. «Неверно, ученик. Смотри внимательно». Старик создал перед собой стену из все того же почти прозрачного щита, что держит над собой. После чего перед его руками стало медленно проявляться плетение. Кроу явно хотел, чтобы я очень внимательно его рассмотрел. Я впился в него взглядом с безумным интересом. «Совершенство!» — выдохнул я, завороженно глядя, как плетение медленно превращается во что-то невообразимое. Его сложность зашкаливала. Да, благодаря своей отличной памяти, я даже смог его запомнить, но повторить... Боюсь, сейчас мне такое не под силу. И вот, завершив плетение, старик еще немного подержал его перед собой, после чего активировал. Перед ним сформировалась тончайшая игла из чистой маны, что резко устремилась вперед, пробив барьер и полностью погрузившись прямо в стену за ним. «По глазам вижу, что ты все понял. Да, маны в ней было куда меньше, чем в барьере. Даже ты, как минимум один раз, мог бы напитать эту иглу. Но само плетение получилось уж слишком переусложненным. Это моя личная разработка. И пришлось крайне постараться, чтобы компенсировать низкий объем маны. Пробивная мощь у иглы огромная, вот только убойность минимальна. Разве что попадешь прямо в сердце или мозг. И все же это плетение доказывает, что даже слабый маг при некой доле удачи способен убить архимага. Вот только несмотря на такие относительно малые затраты маны, применить его все равно никто, кроме архимагов, не сможет. Именно поэтому эту башню до сих пор еще не штурмуют все архимаги континента, верно? С грустной иронией покачал я головой. «И все же мозги у тебя работают», — довольно кивнул Кроу. «Абсолютно верно. Если бы существовало простое плетение, способное убить даже архимага, то его создателя в тот же час бы уничтожили, а плод его трудов сожгли. Когда ты десятки лет добиваешься своей силы, начинаешь крайне не любить простые пути. Особенно если один такой путь способен тебя убить. Так что я даже рад, что это плетение настолько сложное. Впрочем, существуют сотни иных плетений, которые, если бы не пробили барьер, то, как минимум, помогли бы тебе сбежать при встрече с архимагом. Тут все зависит лишь от твоих возможностей и воображения». «Учитель, вы научите меня, как правильно модифицировать плетение?» — зажглись мои глаза. «Разумеется. Без этого маг и не маг вовсе», — улыбнулся он краешком губ, заметив мой энтузиазм. «Но все потом. Давай сперва закончим с разбором твоих атак. Так вот. На чем мы закончили?» «Да, нити. Я вижу потенциал в этом направлении. Советую не забрасывать его. А уж твоя последняя атака из нитей еще более интересна. Она ведь смогла даже трещину в моем барьере сделать». «Да, все равно бы не пробила, но потенциал у нее есть. С фамильяром тебе тоже повезло. Впервые вижу говорящую белку со стихией света. Впрочем, чего только не бывает в нашей вселенной. Я уже ничему не удивляюсь. Так вот, вам стоит потом проработать парное взаимодействие. Пока ваши атаки были уж слишком асинхронными. Не делай это. Хотя и не уверен, что стоит призывать его в бою. У него явно немного иные сильные стороны. Но с этим еще разберемся позже. Скажи, было еще что-то, что ты не стал применять против меня?» «Разве что стационарные ловушки. Учитывая, что вы не сдвигались с места, в них не было смысла», — пожал я плечами. «Разумно», — одобрительно кивнул архимаг. «Тогда в целом я все понял. Все даже не так плохо, как я думал. Обычно самоучки куда более ограничены. Ты же показал весьма неплохой результат. Даже немного удивительно. Все же я в тебе не ошибся. Уверен, ты еще не раз удивишь меня. Но я уже примерно понял, чему буду тебя учить. Надо только кое-что продумать. А ты пока можешь отдыхать. Будешь жить здесь. Я выделю тебе комнату». «Учитель, а как мне найти эту самую комнату?» — отвлек я его, задав весьма разумный вопрос. «Ах, да. Ты ж тут заблудишься. Секунду». В его руке из ниоткуда появилась небольшая серебряная монета. А сам он сформировал плетение, которая тут же буквально впечаталась в эту самую монету и бросила ее мне. «Да это что-то вроде карты. Приведет тебя в нужную комнату. Просто подумай о том, что ты хочешь найти», — махнул он рукой, вновь погрузившись в размышления. Я же последовал его инструкции, и в тот же миг из только что созданного артефакта протянулась нить алого света, идущая прямо за дверь. Я последовал по этому пути, пока не дошел до комнаты, где мне, похоже, и придется жить. Сегодня произошло уж слишком много событий, судьбоносных и оглушительных. Каждое хотелось обдумать, но после того, как истратил всю доступную мне ману, думать о чем-то совсем не хотелось. Мысли расплывались, как туман. Потом. Все потом. Сейчас же я просто плюхнулся на широкую кровать и устало прикрыл глаза. Сон пришел мгновенно.